и что выдает? Все, одежда у вас дорогая, обувь вообще вон какая, зубы у вас белые, конь знатный, да и не привыкли вы перед господами спину гнуть. Нет у вас той покорности, что присуща слугам и людям невольным. Страха у вас в глазах нет, молодцы, наблюдательные, да и вещи у вас дорогие, а вы им цены не знаете, продолжила перечислять лучница. Это вы про ложки? Девчата кивнули. Же вижу, что у вас всех с деньгами не очень, вот и поставил цену малую, за что вам и спасибо. Наконец кашевары позвали всех за едой. Вам принести ужин, господин барон? Принесите, оставлю на утро. Девчата побежали к кухонному навесу. Дождь основательно замучил, и Егор воспользовался общей магией и раздвинул тучи. Подкинув в костер дров, он вышел на дорогу и начал прогуливаться по ней. Уже основательно стемнело, и лагерь, выставив часовых, погружался в сон. Бросив заклинание сканирования в сторону леса, Егор обнаружил одного наблюдателя и неспешно отправился к своей лёжке. Лучницы по-прежнему сидели у костра и пытались подсушить размокшие сапоги. «За нами наблюдают со стороны леса», — коротко сказал он. «Откуда знаете?» «Чувствую взгляд, но там только один человек, так что если нападут, то ближе к утру. Придется спать в полглаза. Можно мы тогда тут с вами останемся, чтоб если что от огня стрелы запалить?» «Конечно, и убедительная просьба воспринимать меня не как вашу милость, а просто как боевого товарища. Вы и мечом владеете?» «Конечно». «Извините», — спросила не подумав, смутилась лучница. Всю ночь ждали нападения, но его не было, и поднявшийся утром отряд продолжил путь. Нападение случилось через полчаса движения. Арбалетный залп был из густой травы, и никто не ждал, что с этого места нападение возможно. Выкосили сразу почти половину пеших латников, заржали раненые кони баронской кареты, пока спешно выстраивалась оборона, нападающие перезарядились, и второй залп тоже собрал свою добычу, но уже в рядах конников. Из травы поднялись люди, и пешие латники побежали к ним, чтоб не давать безнаказанно расстреливать колонну. Когда уже должна была начаться сеча, нападавшие упали в траву, а через 30 шагов встала еще одна группа арбалетчиков и тут же встретила залпом подбегающую тяжелую пехоту. Из всей цепи латников в живых остались двое, но ненадолго. Егор попросил ворона спрятаться и оголил меч. Наемники приняли бой, а карету охраняли остатки конных латников. Барон с сыном тоже стояли с обнаженными мечами, но в бой влезать не спешили. А вот Егор не стал отсиживаться и вклинился в сечу. Нападавших было в полтора раза больше, и были они прекрасно вооружены и обучены. 10 минут боя, и Егор остался 1 против 20. Магию в ход он пока пускать не хотел. «Сдавайся, и мы примем тебя в свой отряд», — прозвучало предложение. «Сдавайтесь, и я убью вас не больно», — сказал в ответ Егор, и ожидать ответа не стал, и, с криком «Ага, попались», ринулся в атаку. Битва была долгая и знатной, но когда под его мечом рухнул последний воин, он увидел, что карета стоит с распахнутыми дверцами, латники лежат на дороге, и только их кони разбежались по лугу, да и то не все. «Твою мать!» — выругался он и направился к карете. Из всей толпы, что охраняла карету, жизнь теплилась только в мальчишке, баронете. Он был ранен арбалетным болтом чуть выше сердца и уже имел очень мутный взгляд. Выдернув стрелу, Егор наложил на него 3 малое исцеление. Паренек потерял много крови и был бледен. Егор расстегнул застежки нагрудника и стянул с парня рубаху. Рана затянулась, и на груди красовался шрам, который Егор оставил специально. Затащив баронета в карету, он положил его на диван. Диван был жесткий, видимо, на доски смогли положить только войлок и обтянуть тканью. Баронета и баронессы вблизи кареты не было. Егор не думал, что им удалось убежать, скорее всего, их увели с собой. Просканировав окрестности, он обнаружил ворона и 4 человеческие сигнатуры. Громко свистнув, Егор позвал коня, крикнув «Ворон!». Конь прискакал из леса по дороге, увлекая за собой еще коней, оставшихся без хозяев. Через несколько минут к нему подошли оставшиеся в живых девчонки-лучницы. «Вы как?» – спросил Егор. «Стрелы кончились и решили в лесу переждать. Правильно сделали, а то было бы вас не четверо, а и того меньше. Баронет жив, надо его домой везти. Стрелы собирайте. Как вы в живых-то остались? Их же там целая куча была. Так они кучей и лежат. Подготовка у меня лучше. Вы лучше скажите, куда баронессу с дочерью могли увезти? Скорее всего, в пустошь. Мы видели, как их на коней укладывали. Что у них с бабами проблемы?» — спросил Егор. Девушки пожали плечами. «Так ловите коней, можете собрать трофеи и будете сопровождать баронета домой. Вы? Пройду по следу, постараюсь женщин вернуть». Егор прождал пару часов. Девчата загружали оружие и доспехи на опустевшие телеги. С трудом смогли разобраться с каретой, выпрячь убитых коней и впрячь новых. Баронет пока не приходил с себя, а тело барона положили в обозную телегу. «Барон, что делать с найденными деньгами?» – спросила Егора лучница. «Делите поровну на всех», – ответил он. «Как сложится его путешествие дальше неизвестно, поэтому местные деньги могут и пригодиться». Подсобив девчатам с трофеями и освобождением дороги от трупов, Егор пустился в путь. Со слов лучниц на карету напала группа на конях, и их было не меньше 20, поэтому найти место, где такое количество коней съехали с дороги, было нетрудно. Да и не прятались тати, видимо, были уверены, что в долине смерти их никто не достанет. Прошло часа три, и Егор подъехал к воротам в ущелье. Действительно, тут было видно стройные ряды скелетов, лежащих в проржавевших насквозь доспехах. Но лежали они как-то театрально. Тем не менее, как бы их ни разложили, а умерли они по-настоящему. Дальше на коне Егор ехать не решился. Ворон отправился в конюшню в поселок Искателей, а сам Егор, налегке, шагнул в ущелье. Осмотрев композицию, сложенную из большого количества останков, он обратил внимание на дырки в щитах. Ему было непонятно, чем были оставлены такие отверстия, ведь дерево щита твердое и толстое, и пусть сейчас они рассыпаются прахом, но в момент похода они явно были крепки. Заклинание на просмотр прошлого показало картину, как их тут укладывали обычные крестьяне, но не было ничего, что давало понять, как они погибли. На всякий случай он активировал невидимость совершенно не зря, поскольку через несколько минут мимо него прошагали. «Твою мать, штурмовые дроиды!» – выругался Егор. Дроиды заняли свои позиции среди камней и перекрыли выход из ущелья. Сразу уничтожать их Егор не стал, чтоб не встревожить основных обитателей долины смерти. Фантазия сразу нарисовала какой-нибудь звездолет, который однажды сел на вынужденную посадку в этой местности. Возникал вопрос, что это за корабль и сколько членов экипажа было на нем. С экипажем линкора бодаться было бы весьма непросто. Не теряя времени, он устремился вглубь долины. Прыгая портальными переходами, он довольно быстро добрался до первой деревни. Она действительно была чем-то выжжена до самых камней, и тут тоже валялись кости получившего в затылок выстрел плазмы. Просканировав местность, Егор убедился, что тут никого нет, по крайней мере живых. Тогда он активировал заклинание просмотра прошлого и увидел, как на месте деревни сгорают в плазме солдаты местного короля. Видимо, тут их встретили и основную массу сожгли главным калибром. Если корабль не летает, то он сел где-то в горах в пределах дальности поражения. Вспомнив о подзорной трубе, Егор начал осмотр долины и нашел караван, который вез лежащих поперек коней трех женщин. Всадников действительно было два десятка, и им явно было весело, поскольку парни, на конях которых везли связанных, гладили их по попкам и чем-то шутили. Ионный пистолет совершенно бесшумен, только индикатор мигает, показывая, что выстрел все же был. Только с одной позиции всех перестрелять было невозможно, а когда расстрелянные сзади всадники начали падать, гремя доспехами на камни, передние развернулись на шум, что позволило Егору незамеченным выйти в начале колонны и расстрелять уже передних. Единственной проблемой при этом стало то, что все дамы упали. Две упали на затекшие ноги с перекатом на спину, а баронесса лицом на камни, чудом не свернув себе шею. Как ругаются благородные дамы без посторонних, Егор слышал не раз. Но в этот раз женщине было очень больно, и ругалась она очень качественно, что даже не заметила, как магия перенесла их на дорогу, обратно к городу. Срезанные на руках и ногах веревки здорово удивили женщин, еще больше они удивились, увидев стены родного города. Напоследок, одарив дам полным исцелением, Егор занялся поиском на дороге кареты с баронетом и наемниц. «Мама!» – раздался голос за спиной баронессы, и она чуть не упала в обморок. В нескольких метрах от нее остановилась их карета, и ее мальчик, которого на ее глазах убили бандиты на дороге, был жив. Баронет выпрыгнула из кареты, не дожидаясь полной остановки, и обнял мать. Девчата-наемницы улыбались и плакали при виде этой картины. «Кто-нибудь объяснит мне, как все вот это тут произошло? Только что нас везли в долине смерти поперек лошадей, и вот мы тут у города, да и вы, сын мой, вдруг оказались живы и тоже тут. Мама, это все лекарь из наемников. Это он вылечил меня и отправился выручать вас. Где он? Я желаю его видеть и наградить. Вряд ли, ваша милость, ему нужна ваша награда. Он все трофеи отдал нам, ведь он и сам барон», — проговорила лучница. «Барон лекарь и еще наемник, как его имя? Извините, но мы не знаем. Мы звали его просто лекаря на «вы», а коня его звали Ворон. Ворон, странное имя. А что это, мы не знаем. Он только сказал, что может себе позволить посмотреть мир и никому не служит. Вот все, что мы о нем знаем. Немного послушав дифирамбы в свой адрес, не выходя из невидимости, Егор вернулся в долину смерти. Лошади застреленных им бандитов так и топтались рядом с трупами, выискивая среди камней стебельки травы. Просканировав округу и не найдя опасности, Егор перевел их в конюшню к искателям. Ворон, увидав хозяина, тут же поспешил к нему, и Егор, немного, с ним пообнимался и угостил яблоком. Смысла скакать блохой по камням он не видел, да и вообще, можно было просто бросить это занятие, но интересно же, что там приключилось и что за корабль занесло в этот мир. Воспользовавшись порталом и подзорной трубой, он тщательно осмотрел всю долину и нашел три деревни, замок и лежащий в горах, переделанный из транспортного корабля в боевой, звездолет. У входа в звездолет на раскладном стуле сидел пожилой и лысый человек и пускал колечками дым от сигары. Рядом на столе лежала радиостанция, и он, периодически, что-то в нее говорил. Егор вышел в невидимости недалеко от сидящего. Да не говори ерунды. Они скорее всего решили их первыми по кругу пустить, вот и задерживаются, ответил своему собеседнику лысый. Так, что еще одного дроида пускать не буду. Сам знаешь, что аккумулятор уже на издыхании, да и реактор. Так что можешь садиться на коня и скакать сам их искать. Рация, что-то ответила, и лысый засмеялся. Нет коня, садись на плечи самого здорового раба и скачи на нем. Рация осталась на столике, и лысый продолжил смаковать своей сигарой. Пират, обычный пират, понял Егор, только прикоснувшись к сознанию лысого. 20 лет назад их корабль с контрабандой оружия уходил от преследования и при переходе в гиперпространство получил повреждения и вывалился в этом мире. Связи тут не было, запчастей тоже, и пришлось пирату устраиваться на жительство тут. Экипаж был небольшой, всего 25 человек с техниками, пилотами, медиком и навигатором и 4 штурмовых абордажных дроида. Жить пираты хотели с комфортом, вот и напали на замок местного барона. Сил его окружить не было, и спонтанное сопротивление дружины унесло жизни 5, но главное, что из замка успели сбежать наследники барона, тогда это были молодые мальчишки. Один из них поднял народ на сопротивление, а второй, по прикидкам лысого, отправился за помощью к королю. Вождь сопротивления, в лице баронета, на открытую войну не шел. Он прекрасно знал, сколько в замке продуктов, и начал устраивать засады по пути к кораблю и в деревне, и не считаясь с потерями, ополченцы сумели убить еще 8 бойцов. Тогда пираты устроили геноцид всего взрослого населения, подростков и детей сделали рабами. Они перекрыли ущелье штурмовыми дроидами и никого из него не выпускали, и отстреливали одиночных путников. Когда пришла армия короля в 5000 воинов, ее подпустили на удобную для выстрела точку и сожгли из орудий главного калибра, а остальных перестреляли или взяли в плен. Некоторые из солдат, из страха, стали служить пиратам, и у лысого появилась своя дружина, насчитывающая тогда 2500 клинков. Правда, при набегах на караваны часть погибла, а часть дала деру, но это было не сразу и тогда не сильно влияло на планы. Будучи человеком неглупым, он держал все современное оружие на корабле, под охраной дроидов и себя любимого, а остальные пользовались холодным оружием и жили в замке. Лысый стал теневым властителем, а командир абордажников выступал в роли местного барона. Вначале барон пытался увеличить дружину, но наемники в баронство идти не хотели, и приходилось пополнять отряд только теми, кого прижимали на дороге. Захваченных женщин всех пристраивали к выращиванию урожая и уходам за скотиной. Естественно, никаких прав у женщин не было, и в любой момент они были обязаны оказывать определенные услуги. Сам корабль был устаревший, и сейчас его реактор работал только на зарядку абордажных дроидов и радиостанций. Все остальные службы и системы были отключены, и остатков энергии осталось буквально на пару лет. К этому времени Лысый планировал набрать и обучить небольшую армию и, вооружив их новым оружием, захватить и удержать власть в королевстве, но людей катастрофически было мало, и потери не всегда успевали восстанавливаться, а сегодняшние потери у него были человек 80, но о них он еще не знал. Глава 16. Данные сознания Лысого показывали, что трюм с оружием закрыт его личным кодом, а дроиды были завязаны на личное подчинение, и в случае, если подельники грохнут Лысого, дроиды встанут на защиту арсенала. В пассивном режиме энергии им хватит еще на много лет, а при окончательном завершении работы реактора заложенные мины разнесут весь склад. Лысый постарался обезопасить свою жизнь довольно интересным способом. В трюме корабля был электронный кодовый замок, который работал как в обычных подъездах многоэтажных домов. Набираешь код, и если дверь закрылась, то замок ждет нового ввода кода доступа. Егор набрал 12 знаков на клавиатуре и оказался на большом оружейном складе. Целое футбольное поле было плотно заставлено ящиками в пятиэтажный дом в высоту. Полог тишины накрыл трюм, и Егор взялся за работу. Он решил, что пиратам иметь такое оружие вредно, и начал перекидывать его на дальний. Делал он это не один, а с помощью почтальонов. Одни магией подавали ящики, а другие принимали, и к утру следующего дня на складе остались только заложенные Лысым мины. Утро не задалось, и Лысый, переругиваясь по радиостанции, был крайне зол. Дождавшись окончания сеанса связи, Егор пристрелил старого стратега и отправился к замку барона. 10 почтальонов начали неспешный штурм, а точнее избиение всех, кто на них нападал, и скоро 40 человек с побитыми рожами сидели внутри двора с недовольным видом. Портальное окно почти никто не увидел, но почтальоны начали выбрасывать в него мечи, щиты, копья и кинжалы, а уже следом загнали в него и всю банду. «Привет, антиплом!» – напоследок крикнул им Егор, и портал оборвал связь между мирами. Испуга женские лица смотрели на него и братьев-близнецов, в роли которых были почтальоны. Они не знали, что им теперь ждать от жизни. «Теперь вы, девушки», – проговорил Егор, и напряжение повисло в воздухе. «Вы свободны и можете покинуть долину смерти, а можете остаться тут. Железные пауки нас выпустят», – спросила женщина в годах. «Выпустит. Я их ликвидирую в ближайшее время. Я думаю, что всех остальных собратьев по несчастью вы оповестите сами, а мне пора». Егор покинул замок, на ходу просматривая путь к проходу, чтоб определить, где сейчас находятся дроиды. Он нашел их около сожженной деревни. Дроиды благополучно миновали ее и приближались к месту, где были ликвидированы остатки банды с дороги. Там он их и встретил. Двух пучков ионов было мало, и дырявить дроидов пришлось тщательно. Видимо, все системы боевой техники дублировались многократно, но Егор парень не жадный и стрелял, пока пауки не сложились. Когда окончательно машины застыли, он порезал их на куски. Местные обязательно весь металл пустят в дело, ведь все равно кто-то останется тут жить, и жизнь в баронстве наладится. Вернувшись к кораблю, он уничтожил последних дроидов и решил выкинуть реакторный отсек в космос. Заклинания аннигиляции начали резать корпус корабля на куски, и хорошо, что Егор стоял далеко, поскольку, обрубив часть проводов питания, он активировал часть мин, которые взорвались в трюме и его оглушило. Поматерившись от наполненности чувств, он выбрал для себя место подальше и доверил работу профессионалам. Почтальоны за пару часов разрезали весь корабль на куски, и взрывы им были не помеха. Выкинув реактор поближе к звезде, Егор посчитал свою миссию законченной и вернулся домой. За короткое время путешествия Егор привязался к новому коню, а конь явно скучал по нему. Он кормил его яблоками и хотя бы час в день ездил на нем верхом. В целом у бандитов были очень хорошие кони, поскольку именно таких они забирали в виде трофеев. «Шеф, мы за невестами когда поедем?» Ромул задал Егору волнующий его вопрос. «Раз обещал, значит поедем. Я возьму с собой тебя и еще 3-4 девушек-искательниц. Будьте готовы завтра с утра в дорогу. Почему с девчатами поедем, а не с парнями? Вроде как нам невест надо, нам и выбирать. Девушки больше поверят другим девушкам», — сказал Егор. «Они также могут выбрать самых некрасивых, чтоб быть вне конкуренции», — сказал Ромул. «Так, а мы на что? В общем, завтра едем». Весь вечер Егор сортировал золото Иртона, раскладывая его по 100 монет в мешочке. Точнее, он считал, а Лиза раскладывала. «Егор, ты и дальше планируешь из других миров людей приводить?» «Да, Лиз. Не забывай, что у нас в параллельном мире кто-то должен жить и выращивать продукты питания, растить детей, строить дома, чесать гривы единорогам, это тоже. Почему бы это не быть чисто моим людям? Ведь у государя человеческие резервы не бесконечны, и два мира сразу осваивать ему трудно. Тебе, что мне? Мне гораздо проще. Эти люди не привыкли к таким хорошим условиям жизни, и, как только почувствуют весь вкус такой жизни, их отсюда будет не выгнать. А кто будет безобразничать, отправлю домой. Значит, искатели тут временно? Да. Поселок новый построим, а тут земли государя российского и будут заселиться его подданными. Это чтоб порядок вещей не нарушить. То есть ты будешь императором? Нет, работодателем. Я периодически задумываюсь о политическом устройстве общества, К примеру, там на земле, где я родился, если бы все правители были просто наемными рабочими и получали бы зарплату от положительного эффекта в улучшении жизни народа, то мир бы там не напоминал ад. Народ нанял, оценил успехи, заплатил или повесил, но главным был бы народ, а не жулики, присвоившие себе власть, которые не в состоянии решить хозяйственные вопросы, а берут на себя смелость писать законы этические, которые им никто из народа писать не поручал. Тут государь разве не думает о народе, как он войны пресек, как ухватился за передовые технологии и быстрое освоение знаний студентами и школьниками, а как он дотирует сельское хозяйство, ведь продукты стоят смешных денег, а крестьяне живут не тужат. Сейчас еще тракторами их обеспечим, так вообще вздохнут с облегчением. Ну так тут твоих и трудов много, так и нам много позволяется, просто не наглеть и все. Еще 3 пустых мира только на земле, так это такую державу можно построить, что вообще сказка будет. Плодородных земель море, диких животных, тоже. Грамотно используя эти ресурсы, можно не 1000 лет жить и не тужить, а уж с магией. Утром Егор на кибитке приехал в поселок искателей. Готовы? Да, шеф, за всех ответил Ромул. Занимайте кибитку, я пока ворона оседлаю, и у меня вопрос к тебе, Ромул. Почему ты меня шефом зовешь? Инженерша тебя так зовет, а слово короткое и емкое. Ладно, сами с кибиткой разберетесь. Конечно, шеф. Егор улыбнулся непосредственности искателя и пошел в конюшню. Оседлав ворона, он подъехал к Ромулу и достал фотографию с орбиты. Куда поедем? Шеф, а давай в Синур поедем, там рынок рабов и нет необходимости уговаривать родителей, да и дешевле выйдет. Ты мне пальцем ткни, а там я разберусь. Отрядный указал пальцем на крупный населенный пункт. Егор заглянул через портальное окно и, выбрав точку для перехода с севера от Синура, кибитка в сопровождении всадника неспешно двигалась по дороге. Северные ворота в Синур никем не охранялись, и они неспешно проследовали к рыночной площади. Рынок рабов тут был в северо-восточной части города и у самой крепостной стены. Егор ожидал тут увидеть клетки, цепи и все такое, но этого не было. Рабы стояли свободно под присмотром торговцев, которые выступали посредниками между реальными продавцами, а это могли быть бедные семьи, и покупателями. Считав это, с так называемых рабов, Егор был шокирован. Конечно, это была политика элит, которые держали народ в нищете, что позволяло им экономить деньги, но доводить своих кормильцев до такого состояния. Рабы стоили от 12 золотых и до. Скажи, уважаемый, а сколько ты хочешь за вот эту девушку? Эта девушка стоит 1000 золотых щитов. Дам тебе за нее 400 золотых. Нет, за 400 не продам. Могу скинуть 20 щитов. Уважаемый, я знаю, что ты купил ее за 480. При этих словах Егора продавец ужаснулся. Не пытайся обмануть мага и заработать на нем все деньги мира. Маг может обидеться, и тогда вспышка пламени на ладони наглядно показала, что будет с обидевшим. Ваша мудрость, при всем уважении, но я тоже должен на ней что-то заработать. Она такая единственная в Синуре. 600 щитов и ни монетой больше. Принимаю ваше щедрое предложение, господин маг. Егор кинул торговцу 6 мешочков с монетами, и торговец заскрипел пером на пергаменте. Какое имя вписать как хозяина? Пиши, Эльертар, по слогам проговорил Егор. До этого потухшие глаза эльфы начали оживать, и она с непониманием осмотрела купившего ее мужчину. Вот ваша бумага о собственности, забирайте. Пойдем домой, красавица. Ты слишком долго прожила во тьме, и пора вернуться к счастливой звезде. По щекам девушки потекли слезы, и она молча вышла из группы молчаливо стоящих людей. «Возьми меня под руку», — спокойно проговорил Егор и ненароком показал браслет. Девушка вцепилась в локоть покупателя и хотела задать много вопросов, но слезы не давали ей говорить. Она пошла рядом с человеком, который как-то был связан с ее народом. 15 циклов она считала, что осталась одна на этой планете, и отчаяние прочно поселилось у нее в сердце, а тут вспыхнула надежда, ведь случайный разумный не мог знать таких сокровенных слов. Они подошли к кибитке. «Шеф, у вас очень хороший вкус. Кому вы отдадите ее в жены?» — спросила девушка-искатель, и ужас отобразился на лице эльфы. «Никому. Я помогу ей вернуться домой. Она, как никто другой, этого достойна». Под пологом кибитки появилось окно портала. «Иди, красавица, тебя там встретит». Егор отдал ей бумагу, и девушка послушно шагнула в неизвестность. «Шеф, а кто она?» «Она последняя из того народа, что раньше жил в пустоши. Это они ее сделали. На них напали, и они защищались, и погибли почти все. Осталась только она и 31 ребенок, которые спали магическим сном. Вы их нашли? Да. У меня много друзей в их народе, и они хорошие друзья, но их красота стала их проклятием. Во многих мирах устраивают войны только лишь с одной целью – получить такую красоту на свое ложе. Вы спали с такими красавицами? Нет. Я женат и стараюсь не оскорблять мою жену такими низкими поступками. Повезло вашей жене. Это не мне судить, ответил Егор. Пойду, вон Ромул машет. Ромул выбрал 15 девушек. Вот, шеф, надо рассчитаться. Сколько? Сторговал за 270. Все нетронутые, поэтому так дорого. Держи, тут 300, отдал деньги Егор. Шеф, а парней можно покупать? Спросила девушка-искатель. Если считаешь, что покупка будет оправдана, то конечно. Мы тут не в последний раз, а сейчас все же зима на носу и всех мы выкупить не сможем. «Значит, можно, но в меру, а детей?» – снова спросила девушка. «Да, сразу держи деньги». Егор дал ей 4 мешочка и столько же вручил Ромулу. По договоренности новеньких встретит в башне мага, и все искатели ждали открытия портального окна, как дети Деда Мороза. Была наготовлена масса вкусностей и приготовлены номера, чистое белье и ванные комнаты. И вот первые 15 девиц пересекли портал и были встречены мужским восклицанием «О!» и радостными улыбками. Девушки, искатели проводили первую партию новеньких в ванной и помогли им освоиться. Вторая партия была смешанная и вызвала недоумение, поскольку тут были и парни, и дети, и девушки. Рынок был большой, и кибитка часто меняла местоположение, чтоб не возникло много лишних вопросов. Пару раз даже покинули город и переправку людей сделали оттуда и остановились только с наступлением вечерних сумерек. «Шеф, мы не слишком разгулялись?» – спросил Ромул. «Дома посчитаем. Ты главное сделай всем внушение, что если кто кого снасильничает, то я лично буду недоволен, а у меня рука очень тяжелая. У меня нет рабов и все вольные, и все отношения должны быть на доброй воле. Шеф, ты уже говорил, и все прониклись. Вот и хорошо». Егор думал о пополнении на 100 человек, а взяли 287, 54 из которых дети. Урожай был собран, мясо в обилии, жилья хватило всем. Осталось людей одеть, обуть и обучить. За этим занятием его и застало известие о рождении дочери, и начался период приятных хлопот. Первой пришла поздравить Лизу и Ланиэль. Пришла без свиты, просто одна и в довольно повседневном платье, и пару часов они все вместе посидели за столом, по-родственному попили чай и пообщались. Месяц Егор провел в кругу семьи, лишь изредка отлучаясь на срочные дела. Если параллельный мир, который осваивал Егор, назвать «Земля-4», то он запускал туда почтальонов, и они занимались заготовкой леса, устройством фундаментов в будущих поселках и прочими несложными делами. Егору оставалось только отдать распоряжение искателям, и они начинали там строить новые дома. В конце месяца он выплачивал всем денежное содержание, и народ отправлялся в столицу, чтобы получить удовольствие от прогулок по магазинам. В середине декабря Елизавета Осиповна критически осмотрела себя в зеркало и заявила: «Егорушка, как я выгляжу?» «Великолепно, Елизавета Осиповна. А что есть сомнения?» «Сомнений нет, а есть вам, муж мой, задание – найти мне магию красоты. Ты имеешь в виду омоложение, пластические операции и все такое?» «Да, дорогой, именно это я и имею в виду. Понимаю, что задача непростая, но ты же все равно долго не усидишь на месте, вот я и подумала выдать тебе дополнительное задание. Кстати, как тебе сегодня спалось?» «Да замечательно спалось, а к чему такие вопросы?» «Ты не заметил, что у нас новые подушки?» «Заметил, а это важно?» «Волос единорога», — коротко сказала Лиза. «Они не сработают на сон, как на заклинание?» «Пока не знаю, просто волоса много, а волшебных палочек столько явно не нужно. Знаю, кто их купит». «Предлагаешь не рисковать?» «Да, мальчишки палочки вытачивают. Ты, если хочешь, можешь скорее их снаряжать и заклеивать. Я буду реализовывать». «Хорошо, я обсужу с Карри эту затею. Понимаю, что чужих к этому ты привлекать не хочешь». «Нет, не хочу. Это не то производство, на которое нужно нанимать людей. Заготовки точит, а дальше мы должны сами». Лиза кивнула и ушла заниматься своими делами, а Егор засел мучить Алису. Омолаживающее заклинание нашлось в свободном доступе, а вот пластическая магохирургия, если верить Алисе, требовала большой практики и осторожности, поэтому рекомендовалось обучение непосредственно у практикующего мага-хирурга. Впрочем, адреса клиник Алиса выдала длинным списком. Запомнив координаты первого мира, Егор подготовился к путешествию и, набросив на себя невидимость, переместился по координатам. Это был большой город с многоэтажными зданиями и рекламными видеопанелями. Тут был поздний вечер и моросил холодный дождь. На рекламных панелях показывали выступление уродца с ушами эльфа, крючковатым носом и в деловом костюме с красным галстуком. Нечто подобное Егор видел в Гарри Поттере в качестве служащих волшебного банка, только там они были коротышки, а тут крепкие и двухметровые. Офис клиники был закрыт, и лишь редкие прохожие спешили по улицам, прячась под большими зонтами. Егор попробовал прикоснуться с сознанием проходящей мимо женщины, но она тут же направила на в его сторону пистолет и, поводив им по сторонам, приняла решение быстро сбежать. Все его попытки узнать любую дополнительную информацию заканчивались так же. Существа имели мощную ментальную защиту, поэтому Егор, завидя мигалки полицейских машин, решил быстро исчезнуть из этого мира. Егор переместился на Антиплу, на тот остров, куда отправил пиратов из Долины Смерти, и чуть не заржал в голос от увиденной картины. Обезьяны затрофили мечи и щиты и тренировались ими владеть. Фехтовали они неуклюже, но щитами били друг дружку весьма эффектно, и сопровождали удары репликами на обезьяньем языке. Надо отдать должное заклинанию универсального переводчика, поскольку Егор услышал суровый армейский юмор в исполнении антиплов. Записывать за обезьянами в блокнот Егор не стал, поскольку в сексуальных фантазиях обезьян не было ничего нового, и он совершил несколько портальных переходов на острове. Он посмотрел следующие координаты, перешел в новый мир. Глава 17. Опять дождь и опять большой город. Хотя где еще принимать пластическому мага-хирургу? Закутанные в плащи кучеры подгоняют четверки лошадей, взбивающих копытами лужи на мостовой. Прохожие, прижимаясь к стенам домов, пытаясь избежать попадания грязных брызг на отутюженную одежду. Синие лица, голубые волосы и голубые глаза. Таких разумных Егор еще не встречал. Кучер остановил экипаж возле дверей кабинета красоты. Так гласила табличка у входа. Из распахнутой двери вышла молодая женщина и, одарив кучера медной монетой, поспешила скрыться в помещении. «Доброе утро, Сандра, как у нас сегодня?» «Доброе утро, мастер Былта. Дождь, будь он неладен, так что посетителей пока нет. С такой погодой мне явно будет сложно обеспечить положенные выплаты в банк. 7 дней ливень». Девушка тяжело вздохнула и, сняв с себя плащ, повесила его на вешалку. «Сегодня зябко», — сказала помощница. «Дрова залила водой, и топить камин — дело напрасное. Что поделать? Зато у нас есть спирт, и мы можем согреть горячего чая», — нашла положительное в этом дне Былта. «Вам сейчас согреть?» «Да, не думаю, что в такой ливень кто-то придет». Помощница скрылась в другой комнате, и Былта пошла к себе в кабинет, но хлопнувшая входная дверь заставила ее обернуться. «Здравствуйте, мастер Былта. К вам можно на консультацию?» «Да, проходите». Учтиво кивнув, гость снял с себя сухой плащ, повесил его на вешалку и, улыбнувшись, направился в кабинет. Былта впервые видела Сида, полностью потерявшего пигмент кожи и волос. Ей встречались случаи с родимыми пятнами на коже и потерей частичной пигментации волос, но этот случай заставил ее растеряться. «Присаживайтесь», — указала она на стул посетителю. «Я так понимаю, что вы хотите полностью восстановить пигментацию кожи и волос, но мне бы очень хотелось знать, как так получилось, что вы их утратили. Вообще-то я тут по просьбе жены, и я не утратил пигментацию, а просто являюсь представителем другого разумного вида. Мы такие с рождения». Былта растерялась, и в кабинете повисла неловкая пауза. «Вы сказали, что тут по просьбе жены», — вспомнила она и снова начала всматриваться в лицо мужчины. «Да, я путешественник по разным мирам, и моя супруга захотела освоить ваше искусство и стать пластическим мага-хирургом. Как вы уже поняли, проживаем мы на другой планете, и конкуренцию вам составлять не будем, при этом готовы очень хорошо заплатить за ваши уникальные знания и опыт». Паузу на раздумье ей дала Сандра, которая появилась с горячим чайником. «Вы будете чай?» — с невозмутимым видом обратилась к Егору помощница. «Охотно составлю вам компанию». Мужчина открыл свою сумку и достал пару коробок конфет. «Это к чаю. Хотя что это я?» Мужчина взмахнул рукой, и в кабинете сразу потеплело и стало не так сыро и промозгло. «Это позволит вам не пользоваться дровами». «Спасибо», — ответила Былта. «Это конфеты из вашего мира?» «Да, я могу показать вам фотографии или даже устроить небольшую или большую прогулку». «Сколько вы готовы заплатить?» Не ожидая сама от себя задала вопрос мага-хирург. Мужчина снова залез в свою сумку и достал из нее хорошенькую дамскую сумочку, которую поставил перед ней. «Откройте», — сказал мужчина. Было-то оказалось, как во сне она открыла дамскую сумочку и заглянула в нее. Сумочка была заполнена слитками золота. Достав один из них, она оценила его тяжесть. Двух таких слитков должно было хватить, чтоб хватить, чтоб оплатить все долги за учебу. «Сумма хорошая, но я хотела бы знать, как ваша супруга хотела бы обучаться. Дело в том, что я отдала обучению 10 лет. Объясняю, я, без негативных последствий для вас, снимаю с вас отпечаток ваших знаний и передам их супруге. Возможно, что вы поможете ей провести пару операций, чтоб почувствовать новые знания. Оперировать будете меня, и если у Елизаветы Осиповны что-то не удастся, то вы поправите. Отпечаток знаний точно для меня безопасен», — проговорила мага-хирург, смотря как Сандра разливает по чашкам чай. «Мы обучаем так школьников и студентов, что экономит огромное количество времени и позволяет очень быстро получать специалистов очень высокого уровня». «Хорошо, я согласна, но там не пара операций нужно будет провести, а минимум 10 совместных занятий. Изменение форм лица, носа, губ, работа с ногтями, прически, ширина плеч и осанка, увеличение объема груди и мужских органов пола». Егор застыл с открытым ртом, а потом громко захлопнул его, клацнув зубами и покраснел. «Выравнивание зубов и изменение роста», — закончила мастер и, посмотрев на Егора, немного улыбнулась. «Изменением мужских органов пола моя жена заниматься не будет», — сказал Егор. «Что ж, предлагаю попить чай», — хитро улыбнулась мастер Былта и убрала сумочку в стол. «Почему сумочка такая легкая?» «Специальные заклинания», — ответил Егор. «Великолепно». Сарна сноровисто распечатала одну коробку конфет, и дамы отдали должное угощению. «Расскажите о других мирах», — для поддержания разговора задала вопрос мастер. Мужчина снова залез в сумку и достал из нее какое-то устройство. На засветившемся экране отобразились портретные карточки, только непривычного черно-белого вида, а цветные. Гость показал, как можно перелистывать изображение, и проговорил: «Там будут не только приятные фотографии, но и фотографии с мертвых миров. Есть и такие, да. Видов разумной жизни очень много, и, видимо, не у всех хватает разумности. Это вот эти фотографии развалин домов в пустыне. Эти тоже. Там вообще была битва за любовь, которая стерла огромную массу разумных. Интересная битва за любовь. Видимо, двое мужчин любили одну женщину. Нет, мужчина моего вида полюбил женщину совершенной красоты другого вида, а та многократно отвергала его любовь. Это вывело его из себя, и он захотел взять ее силой, бросив в бой войска трех королевств. Ее армию он разбил, но она предпочла умереть. А потом появились магические животные и убили всех. Теперь там пустошь. Что вы там делали?» «Собирал бесхозные богатства, нашел массу картин и упакованных в ящиках спящих магическим сном детей.